362 день. Остров Сахарный. Утро началось с суеты. Собирали Эрика и его команду в обратный путь. Вчера Саша подобрал двигатель Volvo на 420 лошадиных сил. И его вместе с запчастями погрузили в шлюп. Заправили мотобот, заполнили бочки соляркой, снабдили провизией и водой. Иваныч подробно объяснил все штурману и переснял на кусок полиэтилена маршрут с карты. Все гости были, конечно, под впечатлением от увиденного. Особенно Эрик. Он вообще пребывал в состоянии некого ступора. Бесспорно. Информацию он хватанул с излишком. Ну, ничего. У них 4 дня пути. Переварит. «Спасибо за теплый прием», — сказал Эрик, пожимая мне руку, когда мы стояли на пирсе. И мотобот был готов уже отправляться. «Теперь ждем гостей вместе с Эдуардом Яковлевичем. Я надеюсь, что с двигателем не будет проблем». «Не должно», — сказал стоявший рядом Саша. «Мотористы говорят, что почти один в один. Да, разберутся. Ребята грамотные». «До скорой встречи!» Пожал мне еще раз руку Эрик и ловко запрыгнул на мотобот. Крутой, который пару раз влекнул двигателем, начал медленно отходить от пирса. Затем набрал скорость и, выйдя на середину пролива, взял курс на новые земли. После отхода Эрика мы отправили Плашкову с грузовиком, на котором был кран-манипулятор в лесной, вместе с Сашей и еще двумя механиками. На завтра запланировали выход пожарника к железке с группой колонистов. Сейчас они все собрались в форту, занимаются подготовкой. А я до возвращения Федора и Павловича с шахты пока буду дома, на Сахарном. Контролировать, так сказать, процессы. А контролировать было что. Мы с Иванычем отправились в форт. Решили все-таки разбить на двоих обязанности. Он взял на себя столярку и мехмастерскую. За заводом на хуторе обещал присмотреть Михалыч, а я занялся промышленным районом и стройплощадкой цементного завода. «372 день. Остров Сахарный». Вернувшись в форт с обхода объектов, в который я совершаю теперь каждое утро, с тех пор, как ушла группа колонистов, застал у ворот Лидию Васильевну. Ее, естественно, не пускала охрана. Увидев меня, крутящего педали велосипеда по дороге со стороны промышленного района, она пошла мне навстречу. «Сережа, ну как можно? Книги уже 4-й день на складах у Ирины. Под открытым небом лежат, в пыли, на солнце. А ну дождь пойдет». «А почему под открытым небом? Накрыть чем не пробовали?» «Нет, Сережа, их надо убрать в помещение», – категорично ответила она. «Это важно, если вы, конечно, хотите сохранить книги». «Что ж», – задумался я, – «пойдемте». «Идемте». «Пропусти, это со мной», – сказал я караульному, и мы сразу направились к Макарычу, заставив его перед картой, о чем-то в раздумьях. «Макарыч, надо временно под книги помещение найти, а то действительно, спасали их, спасали, а тут привезли и бросили». «Ну, могу предложить только 2 незанятых кабинета в комендатуре», – ответил Макарыч, не отвлекаясь от карты. «Ну вот, и в мой кабинет можно часть сложить». «Ой, спасибо!» – обрадовалась Лидия Васильевна. «То есть я могу начинать перевозить?» «Да, можете. Я караул предупрежу. Вам помощь нужна?» «Ну, помощь я у Ванечки сейчас на хуторе попрошу. И грузовик там у него работает». «Добро!» – кивнул я. «Еще вопросы?» «Нет, Сережа, все, побегу я». Макарыч посмотрел вслед пышному заду в юркой юбке. «Ванечка? Николаич, иди глянь. По моим прикидкам, амурчане должны быть где-то уже рядом». «Ну, это смотря с какой стороны материка они идут. И пойдут они наверняка маршрутом, который прошел Костя». «Думаешь?» «Ну, предполагаю». «А я бы на их месте пошел с другой стороны материка. Костин маршрут, да, известен и проходим, но он длиннее. И в целях разведки побережья я бы пошел отсюда». Провел он пальцем по карте. «Может быть, может быть. Они когда радировали последний раз?» 5 дней назад, но сигнал был слабый. Мы так и не поняли их координаты». «Тогда вполне возможно, что они пошли не по Костиному маршруту. Поэтому и связь плохая. Тут же вот как раз хребет проходит». «Ну, если так, они не сегодня, так завтра будут в наших водах и сначала зайдут в лесной». «Так, может, они уже там?» «Нет, Аслан бы радировал. Кстати, вот радиограмма тебе от него. Вчера забыл отдать». Я развернул блокнотный лист. «Сергей, Иван, модель проверена. Получилось. Начали заготовку и изготовление масштабных копий элементов конструкции. Аслан». «Ну и отлично». «Баржа?» – спросил Макарыч, жестом предлагая мне чай. «Да, баржа. Вечером обрадую Иваныча». «И что на ней возить?» Грузы, Макарыч, и наши, и чужие. А солярка? Солярки у нас пока еще... Я полез листать ежедневник. 350 тонн. Это во-первых. Во-вторых, я надеюсь, что удастся продавить американцев на продажу или бартер. В-третьих, Амурская республика. А там НПЗ и хранилище. Это к вопросу о солярке. Ты думаешь, что я пропадаю в мехмастерских вечерами? Я не думаю, я знаю. Профессия такая. Паровой двигатель гоняете. Вот ты лис старый. Чего тогда вопросы задаешь? Да, есть уже действующая модель. Сейчас Сашины ребята двигательную часть испытывают. Ну, там кривошипы, валы и прочие. Они уже так нахватались, что паровоз могут на коленке собрать. То есть ты хочешь на эту баржу дублирующим паровой двигатель поставить? Да. А кормить его хоть углем, хоть дровами. Да и мазут сгодится. Ну и про ветер не забываем. Баржа трехмачтовая будет. В наших окрестностях ветра хорошего не дождаться. Зато за архипелагом очень даже можно и под парусами походить. Зубы ты мне, Сергей, заговариваешь. Чего это? Ну, колись, дальний поход какой задумал? Ну, так неинтересно, Макарыч. Ты вот пробовал с шулером в карты играть? То есть это когда ты знаешь, что он шулер, но все равно садишься и играешь. Вот с тобой так же, фиг что скроешь. Я уже давно понял, что ты для себя приоритетом экспедиционную деятельность обозначил. «Какую должность тебе удостоверение писать? Я Павлу подсказал», – улыбнулся Макарыч. «Я это и не скрываю особо. Очень интересно посмотреть, что стало с нашим шариком, и найти еще анклавы выживших». «Понимаю, мне это тоже интересно, но у тебя жена на сносях». «Ну вот такая у нее судьба, Пенелопы, и она ее приняла». «Тебе чаю налить еще, Одиссей?» – вздохнул Макарыч. «Наливай, а дальний поход, да, в планах есть». Но это уже после того, как сахарный достигнет определенного уровня самодостаточности и продовольственной, экономической, энергетической. А потом надо культуры завозить сюда, того же чая и прочего. Не ждать же, когда птичка пролетит и погадит заветным семечком. Насчет самодостаточности вопросов нет. Ну вот и я про это же. Разрешите? Просунула голову в дверной проем Ксения. Заходи, кивнул Макарыч. Радиограмма из лесного поселка. Амурцы пришвартовались. Ну вот и дождались. Значит, скоро и у нас будут. Если они не решат потом в Лунево идти, сказал Макарыч. Главное, они дошли. Чтобы как-то скоротать время до следующей радиограммы из лесного про амурчан, я сбегал к связистам и махнул свою радиостанцию на заряженную. После чего, снова усевшись на велосипед, отправился на стройплощадку цементного завода, где и провозился до вечера. Вернулся в форт и спустился к Макарычу. «Ну что?» «Тишина», — ответил Макарыч, наливая мне чай. «Странно. Ну, задержались, наверное. Ладно, что у нас за сегодня?» «Саша заходил, довольный, токарный станок поставили». «Здорово. А токарь у нас есть?» «Саша сказал, целых два. Точнее, токарь один, а второй молодой парень, по станкам с ЧПУ спец. Но в стиле арфы нет, возьмите бубен. Тоже сказал, что разбирается». «Ну, дай бог. Ладно, пойду я домой. Утро вечера мудренее, как говорят». Поужинали без особого настроения. Что-то не клеилось с этим визитом, как говорил Алексей. Чуйка, ага. Вот она и подсказывала, что-то неладное. «И чего ты нос повесил?» – спросила Светлана, перебирая в небольшой коробке разные банки и пакеты из презента. «Что передал Аслан?» «А коробку только сегодня боцман принес». «Да что-то эти визитеры Самурской республики какие-то мутные». «А с чего ты взял, что они обязательно должны зайти к нам?» Не нашелся я, что ответить на такой вопрос. «Ну, Лунево и Лесное понятно, там по несколько тысяч человек живут. А тут им что делать? Чем Сахарный интересен для них?» «Ну, просто как поселение». «Ты с этим американцем долго разговаривал, а поселение у них побольше нашего». «Это ты к чему?» «К тому, что кроме как самим себе, мы тут никому не интересны. Наши боевые заслуги скоро забудут. Топливо, я так понимаю, теперь на продажу не выставляется. Излишки с хутора, ну, не знаю, они успешно продаются только благодаря Фиме. А как его какой-нибудь клещ долбанет?» «Сереж, ты бы с мужиками своими головастыми сел и подумал, что такого у нас может быть, чего нет у других? Или что такого может у нас на острове производиться, или, может, услуги какие, которых нет у других? Вот тогда да, тогда сюда сами будут приплывать». «Да, Света, я думаю об этом постоянно. И, в принципе, уже делаем». «Я знаю, Сережа, но пока до конечной цели еще далеко. И пока с нашего ткацкого цеха еще не вышло и метра полотна. Я понимаю, то, что вы уже придумали, это все задел на будущее. А сейчас, ну чем мы интересны этим амурчанам? В твоих словах есть смысл, конечно. По большому счету, не интересны. Ничем. Ну, чего тогда надулся? Отпусти, пусть все будет, как будет. Пусть, согласно кивнул я. Давай ложиться. Триста 73-й день. Остров Сахарный. С утра я сразу нашел Иваныча, который на грузовом пирсе натаскивал двух мужиков управляться с самоходной баржей, той, что на бочках. Грузоподъемность у нее была, согласно испытаниям, 12 тонн, и на ней решили нарастить борта вместо перил для перевозки угля с железки. Кроме того, сколотили небольшой кубрик и разместили бочки с запасом топлива. «Еще пару занятий, и ребята смогут сами гонять на железку за углем и сразу в Лунево везти его», сказал Иваныч, когда мы забрались в Монах, на котором я приехал на грузовой пирс. «Хорошо», — ответил я. «С обеда в Лунево пойдем, готовь экипаж». «Не вопрос, только связист наш на железке». «Ничего страшного, в морском диапазоне мы связь и сами наладим. Тут не так далеко. Да и ненадолго мы туда. Я хочу насчет станков узнать». «А, нужное дело. Слушай, а кто-то кроме нас, интересно, озадачивается технологическими вещами?» «Не знаю, но для нас это важно. Вот, подумай. Понастроили кучу кораблей с движками от того, что нашли на берегу. Но их же капиталить придется. А где это делать?» «Правильно, на Сахарном. Потому как я думаю, надо делать уклон на это и напрягать наших механиков в сторону строительства некой рембазы». «Рембазы чего?» «Да чего угодно. Специалисты у нас хорошие, площадь позволяет. Надо только с литейкой и кузнечным закончить». «Да, согласен. На перспективу вариант хороший. Чего эти самурки?» «А ничего, как провалились». «Может, они на нас болт забили?» «Может. Значит, сами к ним потом пойдем. Но после того, как со Славным побеседуем». «Ну, иди тогда, собирайся. К обеду, чтобы на борту уже был. И чего это ты так навострился резко?» «Да, переосмыслил кое-что за ночь». «Понятно». Пообедав, я быстро проверил свое походное снаряжение и, попрощавшись с домочадцами, отправился на Аврору, закинув на плечо рюкзак и автомат. Подойдя к пирсу, понял, что ждали только меня. И как только я поднялся на борт, босманская команда забегала, тягая канаты, и сходни опустились на палубу. Не успели мы отойти от Сахарного на пару километров, как из-за одного из маленьких островов архипелага на приличной скорости выскочил теплоход. Иваныч тут же подал сигнал сирены и резко выкрутил штурвал. «Что творят черти?» «Ну вот, и амурчане», — сказал я. «Наверное, с внешней стороны архипелага шарахались». На теплоходе нас заметили, сбавили ход и параллельным курсом пошли на сближение. «Это местного сообщения теплоход», — сказал Иваныч, дав стоп. «Мореходность слабая, но вдоль берега вполне может ходить при теперешних условиях». «Метров 40 посудина. И скорость видал какая?» «Ну да. Не метеор, конечно, но узлов 15 в легкую прет», ответил Иваныч, переведя скорость на малый и пошел на сближение с теплоходом. Скрипнула резина кранцев на бортах, и матросы приняли с теплохода швартовые, намотав на кнехты. На кормовой, полуутопленной в корпус надстройки пассажирского яруса теплохода, растянутая на торлепах и цепях, была установлена ЗУ-23. Расчет был на месте, но стволы подняты вверх, как демонстрация мирных намерений. Людей было немного, пару человек в рубке, еще двое в расчете за орудием, и кроме троих матросов на палубе стояли двое военных, оба по форме, если можно так назвать то, во что они были одеты. Во всяком случае, зеленые рубахи с коротким рукавом были уставные, ну и погоны можно было разглядеть. Майор и капитан, лет около 40 обоим. «Разрешите мы к вам, а то у нас все бочками заставлено, и пригласить вас некуда», сказал майор, когда я подошел к борту. «Прошу», сделал я приглашающий жест. Они оба перепрыгнули с борта на борт, подошли ко мне и представились по очереди. «Майор Зинцов, Андрей». «Капитан Штонда, Денис». «Сергей», ответил я и пожал им руки. «Ну, пойдемте в кают-компанию, там не так жарко». Я повернулся к выглядывающему из рубки Иванычу и махнул ему рукой. «Идем, мол, с нами». «Чай, кофе или покрепче чего?» Поинтересовался я, когда мы расселись за столом. «Чай, если можно», — ответил Зинцов. Володя услышал его ответ и исчез из окошка раздачи. Загромыхал посудой. Но, стало быть, нашлись гости из Амурской республики», — сказал Иваныч, проходя в дверь. «Да мы не терялись, просто решили немного обойти остров, посмотреть. А вы, я так понимаю, с этого большого острова, медового, сахарного», — поправил я его, улыбнувшись. «А, да, сахарного. Нам в лесном рассказали про ваш остров и даже про кое-какие ваши приключения». «Да придумывали, наверное, местные небылицы», — отмахнулся Иваныч. «Но почему же? Я разговаривал с...» Майор открыл блокнот и полистал. «С майором Масловым, так он во всех подробностях рассказал про вашу операцию против пиратов». «А, ну, это было», — кивнул Иваныч, чуть отодвинувшись от стола, давая возможность Володе расставить посуду. «А вы, значит, тот самый Сергей, единственный выживший на этом острове после волны?» «Да», — ответил я. «Ну, раз вам уже так много про нас рассказали, то тогда хотелось бы послушать про вас и про выживших там, откуда вы прибыли». Майор отхлебнул чай и, удерживая кружку двумя руками, начал рассказывать. А я, не стесняясь, открыл ежедневник и решил записывать важные моменты. Рассказ майора получился не очень длинным, но вполне понятным. Ситуация там получалась следующая. Из четверти миллиона жителей Комсомольска выжило не более 100 тысяч. Больше разрушений причинило землетрясение, чем волна. Тем более, что, как потом выяснилось, левый берег Амура на протяженности около 100 километров поднялся. Насколько, определить сложно. И излучина, в которой находился город и прилегающие территории, превратилась в возвышенность. А русло Амура после прохождения волны, сила которой уже была погашена, Сихоты Алинем, превратилась в пролив. Несколько месяцев люди преодолевали переходной период от анархии до первых объединившихся групп единомышленников, которые теперь составляют костяк республики. Частично уцелели хранилища НПЗ, котельные, заводы и предприятия. Идет постепенное восстановление того, что можно восстановить. Первое время держались на продуктах со складов Росрезерва, частично затопленных, но основную часть продуктов удалось вывести и сохранить. По большому счету, Амурская республика – это объединение нескольких общин, в каждой из которых были свои порядки и уставы, но договориться смогли, и теперь сообща строят новую жизнь. «Надо будет к вам с ответным визитом прийти», – сказал Иваныч, выслушав майора. «Своими глазами посмотреть». «Конечно, а там уже решим, чем мы можем быть полезны друг другу». «Не затруднит нанести ваш маршрут на карту?» «Ну, у нас лишней карты нет», – ответил майор. «С ними сейчас вообще сложно». «У нас есть. Сейчас принесу». Иваныч вышел и через пару минут вернулся с картой, разложив ее на столе. «Вот, дальнейшее не прорисовывали, только контуры в вашу сторону. Мы ее делаем по мере изучения побережья в походах». «Отличная карта», — сказал скромно молчавший до этого капитан. «Денис, сгоняй к капитану за нашей картой и перенеси на эту примерно контуры берегов и наш курс нанеси», — сказал майор, протянув напарнику карандаш. Денис встал и вышел. Вернувшись, он присел в торце стола и принялся переносить с одной карты на другую границы новых берегов и ориентиров, пытаясь максимально точно это сделать. «А как экономическая обстановка? На чем держитесь?» – спросил я. «Поначалу, конечно, в основном обмен был. Он и сейчас остался. Но к чеканке монет мы тоже пришли, пусть месяца три после волны». Он достал из кармана монету и положил на стол. Маленькая, в два раза меньше лесной чеканки. И по размеру, и по весу, как я прикинул. «А сколько вес?» – спросил я, взяв в руки монету и разглядывая рисунок. «Буква К, в середине звезды. 5 грамм. Да, разглядите еще, мы у вашего торговца кое-какой медициной закупились». «У Фимы?» «Да, у него». «А что у вас с флотом?» – поинтересовался Иваныч. «Есть пара буксиров, грузовой паром, ну и на суше валяется несколько судов. Думаем, как их доставить к воде». «Еще один такой же речной транспорт». Майор кивнул на свое судно. «Недалеко от берега. К нему канал сейчас копают. Спецтехника есть, справляемся». «А завод? Там же судостроительный у вас завод есть». «Был. Очень сильно пострадал от землетрясения. Да потом там пожар сразу был. Оборудование и материалы, что уцелело, спасли. В основном одинаковая картина по заводам и предприятиям. Что-то больше пострадало, что-то меньше. Сейчас индустриальный район строится заново». «Военных много?» «Хватает», – расплывчато ответил майор. «Ну, понятно. Главное, что есть». «Да, мы обратили внимание, что в этих местах много вооруженных людей. У нас нет такой свободной оружейной политики. Не хватает оружия, или, как в прошлом мире, руководство считает свой народ недостойным быдлом?» «Не, не совсем так. В нашей общине с этим строго. Оружие только у военных и у ополчения». «То есть вы можете обеспечить безопасность людей на 100%, и у вас нет преступности?» «И преступность есть, и с безопасностью не очень, но такова политика руководства». «Ясно. Ну, обсуждать руководство в его отсутствии не будем», – сказал я. «А в других общинах как с этим?» «По-разному. Где-то так же, как и у вас. Где-то поскромнее». «Хм, настолько разная политика?» «Да, я же говорил, у нас несколько независимых общин». «А в какой общине можно, допустим, выменять или приобрести, например, оборудование или станок какой-нибудь?» «В принципе, в любой. Но больше всего у нас, конечно, всякого. Но на рынке не купите. Этот вопрос курирует комендант. Да и добро дает на продажу всего такого, так сказать, высокотехнологичного». «А как с электричеством у вас?» «По-разному, но в основном на дизелях сидим. Недавно новый ТЭЦ прямо под открытым небом поставили в индустриалке, как мы уже тот район начали называть. Котлы мультитопливные. Но в основном уголь жгут, пока он еще есть. Теперь проще будет. Осталось только вопрос с углем решить». «Топливом торгуете?» «Только соляркой. Бензина мало. Его не продаем. Но НПЗ запускать собираемся из того, что уцелело». «А нефть откуда?» «Из хранилища. Да, по ЖД насобирали, составов нефтяных. На первое время хватит. А потом надо искать. Руководство готовит экспедицию к Сахалину». После этих слов я обратил внимание на капитана, который оторвался от карты и громко прокашлялся. «Но нам еще в Лунево и вверх по Северной надо пройти», – встал с места майор. «Как, Денис, закончил с картой?» «Да, закончил». «Тогда будем прощаться. Частоты вы знаете. При следующем сеансе связи можете сообщить, чем готовы торговать и в чем сами нуждаетесь. Следующий рейс уже будет торговый. Спасибо за чай». «Да, Сергей, ты прав. Мутные какие-то», – сказал Иваныч, когда мы стояли с ним у борта и смотрели вслед быстро удаляющемуся теплоходу. «Да уж, про Сахалин, видать, лишнего он сболтнул, по мнению напарника». «Тоже заметил?» «Ага». «Им, кстати, до Сахалина ближе от Комсомольска». «Ближе? Вот только что там сейчас? Может, и самого Сахалина нет?» «А надо проверить», – заговорчески улыбнулся Иваныч. «Можно, только надо нашу производственную эпопею закончить. Ладно, поехали дальше. У нас в Лунево дела».